то забедренный. «Пошел прочь, балда!» — отмахивалась та. «Я совершенно летный! Совершенно летный!» — звенел его ликующий голос. «Пойдем со мной, красавица, не пожалеешь! У меня, знаешь, он какой, до колена! Совершенно летный!» Танька вдруг цапнула его за ногу повыше колена. Там, к сожалению, ничего не обнаружилось. Юнец мгновенно разрыдался, присел на корточки и был закрыт своими вихляющимися братьями и дядьями. Наконец, багажник Кадиллака, вполне пригодный для перевозки трех контрабандистов, был загружен до отказа съестным. Дамы все поместились в открытом купе. Пока ехали во свояси, товарищ Шкварченко на такой цветник с блаженством оглядывался. Гривы их трепетали под потоками благодатного ветра. Глаза сверкали, как у американских школьниц 50-х годов. Вдруг придумалась неплохая игра для всех. «А что бы со мной было, если бы меня украл какой-нибудь кабардинец?» — поинтересовалась Нелла. Все расхохотались. Таня добавила огоньку. «Ну, я-то уж знаю, что буду женой 14-летнего абхазца». И пошло. «А меня, наверное, похитят миролюбивые чеченцы. А я бы сама соблазнила какого-нибудь солидного адыгейца. А я считаю, что в мире нет лучше мужей, чем армяне». «Нет никого восхитительней азербайджанца!» «Ты просто, девушка, не познала еще лезгинцев. Теперь мне будет сниться два европейских гагауза и т.д.» Машина дергалась от каждого нового взрыва хохота. Товарищ Шкварченко все-таки пробился с кардинальным вопросом. «А вы вообще-то, девчата, замужние или как?» Нелла величественным жестом указала на любимую подругу. «Перед вами, товарищ шофер, жена поэта Яна Тушинского». «А лично вы, товарищ Нелла?» «Я тоже». Шкварченко, понимающе кивнул. Дамы начали галдеть. «И я, и я! Мы все тут жены товарища Яна Тушинского!» Шкварченко еще раз уважительно кивнул. «Хороший поэт!» «А вы, товарищ шофер, читали что-нибудь товарища Тушинского?» «Я читал интересное художественное произведение товарища Тушинского с заголовком «Мама и нейтронная бомба». «И как вы относитесь к этому произведению?» «Очень серьезно. Я просто представляю себе Буэнос-Айрес после взрыва нейтронной бомбы. Просто вижу известный мне автомагазин. Ни одной живой души и множество запчастей. Браво, браво! Это просто гениально! Ролиска, приголубь нашего водителя!» Мечта мирового синема, которая делила переднее сиденье с реальной киношницей Человековой, но сидела ближе к водителю, обняла того вокруг шеи и пощекотала языком правое ухо. Кадиллак едва не ухнулся с крутого поворота в кювет. Шкварченко подумал, что ради таких блаженств можно пожертвовать и техническими успехами. Между тем открылась уже панорама Коктебельской долины с ее западным контуром, состоящим из синих гор Карадага, Святой и Сюрюкая, и показавшимся в этот момент всем этим Анкам, Танькам, Миркам, Катькам, Ролискам и гениальному поэту Нелке взлетающим символом вне социальной свободы. Как раз в этот момент мужчины на рынке завершили погрузку бараньих тушек, сыров и хлебов в багажнике двух москвичей. Оставшаяся без литфондовских дам толпа торговцев отступила в глубину, словно некий зловещий хор. «Что это они тут перед нами разыгрывают?» — вслух подумал Ваксон. «Да просто шмали насосались», — ухмыльнулся трюкач Гарик. «Шмаль с маджари — это бронебойная смесь», — добавил трюкач Марик. Атаманов вытирал платком свою бритую голову,